Глава четвертая. Тетушка и опекун. Анна Андреевна Лосенкова жила в принадлежащем ей селе Барвенове в расстоянии около 100 верст от деревни покойного Орленко. Муж ее, бывший под Каморием, оставил после смерти свои имение довольно расстроенное и двух малолетних дочерей, почти одних лет с Анютою. Анна Андреевна не имела ни малейшего понятия ни об английском сельском домоводстве, ни о педагогике, а потому ей и не приходило на мысль в затруднительном своем положении прибегнуть к московским ведомостям для приисканий искусного управителя и ученой-гувернантки. Вместо сего легкого и верного средства она по простоте своей, отслужив усердно молебен и твердо полагаясь на помощь Всевышнего, решилась принять в собственное свое попечение и детей, и имение. И в самом деле молитва ее за Богом не пропала. При наблюдении простого правила, чтобы расходы всегда были менее прихода, успела она в короткое время выплатить все долги мужа. Притом дети ее, видя перед глазами пример доброй, скромной и некапризной матери, еще в младенческих летах показывали хороший нрав и добрые качества. Бедная сирота Анюта тотчас с ними подружилась, и не прошло еще 2 месяцев, как она совершенно привыкла к семейству Лосенковых. Добрая тетушка любила ее как свою дочь, а дети считали Анюту родной сестрою. В этих летах впечатления, произведенные несчастьем, хотя бывают сильны, но непродолжительны. И в сердце невинной малютки скоро изгладились следы печальных воспоминаний о смерти родителей. О Климе Сидоровиче долго не было ни малейшего слуху, и тетушка начала уже опасаться, не потерялось ли на почте отправленное к нему завещание. К некоторому ее успокоению она, однако, узнала, что управитель его получил уже приказание принять имение покойного в свое ведение. Из этого она должна была заключить, что завещание до него дошло, но при всем том не понимала, отчего сам опекун не приехал наведаться о сироте или, по крайней мере, не написал хотя несколько строчек. Доброй тетушке в голову не приходило, чтобы опекун немало не заботился о веренном попечении его залоге. Она обманывалась в нем так же, как обманулся и покойный Орленко, и беспокоилась уже о том, не занемог ли он? Читатель, для которого открыто сердце Клима Сидоровича, весьма бы, однако, ошибся, если б подумал, что завещание покойного майора принято им было с неудовольствием. Напротив того, он весьма оному обрадовался, ибо тут представлялся ему новый случай хвалиться перед всеми своею добродетелью. Чего не рассказывал он о благодеяниях, какими и сам он и отец его осыпали все семейство майора. Многие ему верили, ибо в рассказах своих он упоминал о таких подробностях, которые, казалось, не могли быть совершенною выдумкою. Некому было доказывать его неправду, а к тому же и сам майор в завещании своем припоминал о благодеяниях семейству его оказанных. Зато завещание сие хранилось у Клима Сидоровича как драгоценность вместе с планом славного лазарета, и он в течение нескольких месяцев никогда не выезжал со двора, не взяв его с собою. Но в продолжении сих хвастливых рассказов он совершенно забыл о бедной Анюте. Наконец, когда один из его знакомых спросил однажды случайно, куда она теперь пристроена, Клим Сидорович вспомнил, что ему необходимо нужно для света принять какие-нибудь меры в отношении к ней. Сначала ему вздумалось, что удобно было бы взять ее к себе, ибо у него были 2 дочери, немногими годами постарее Анюты. В голове его тотчас родилась мысль о выгодах, могущих произойти от этого доброго дела, и ему уже чудились разные трогательные сцены, пленявшие его воображение. Например, ему представлялось, что заедет в дом его по дороге какой-нибудь знатный сановник, чего доброго может быть и министр, после обеда или во время чая, как случится. Войдут в комнату 3 девочки, чисто умытые, с расчесанными волосами, и на этот раз все в одинаких платьях. «Это, конечно, ваши дочери?» – спросит министр. «Только 2 из них, ваше высокопревосходительство. 3-я – бедная сиротка, которую я воспитываю совершенно наравне с родными моими детьми. Без меня ей несчастной некуда деваться. Но я помню учение святого Евангелия и думаю себе, что Бог, ваше превосходительство, зато не оставит моих детей. Подойди ближе, Анюта. Не бойся, миленькая. Не правда ли, что тебе у меня хорошо жить? Анюта, помня прежнее данное ей приказание, поцелует у него с нежностью руку, и министр подумает, какой благодетельный человек. А это при случае пригодится. Конечно, случиться может и так, что министр заедет в такой день, когда Марфа Петровна, супруга Клима Сидоровича, может быть, накануне немного неосторожно потрепала сиротку по щекам, и следы еще на другой день отчасти будут видны. Но ведь и эта беда небольшая. Министр верно не заметит, что у сиротки одна щека краснее и пухлее другой. А если против чаяния спросит, отчего, так можно же сказать, что у нее болят зубы.